Сигару, ваша светлость. Бренди, милорд. Лорд де Шнопс вольготно раскинулся в удобном кресле. Он только-только доставал ногами до пола. Бренди и сигары. Вот это жизнь. Он сделал глубокую затяжку. Милорд, мы как раз говорили о том, кто будет управлять городом теперь, когда бедный лорд-ветинари так ужасно заболел. Шноби кивнул. Да, знатные шишки именно о таких вещах и говорят. К этому он предназначен от рождения. От бренди в желудке разлилось приятное тепло. Если мы сейчас начнем искать нового патриция, это не может не нарушить сложившееся равновесие, сказали из другого кресла. Каково ваше мнение, лорд де Шнопс? Точно. Гильдии передерутся, как коты в мешке. Всякому ясно, ответил Шнобби. Отлично сказано, с вашего позволения. В других креслах одобрительно забормотали. Шнобби ухмыльнулся. О, да. Как говорится, счастье есть, и пить тоже счастье. Водиться с аристократами под стать себе, вести важные разговоры о важных вещах, а не придумывать объяснение, почему жестянка с деньгами чайного клуба оказалась пуста. Вот это жизнь! Из кресла сказали. А кроме того, разве есть у нас главы гильдии, которым это по плечу? Ну да, они способны построить десяток купцов, но править целым городом? Не думаю. Джентльмен, возможно, настала пора двинуться новым курсом. Возможно, настала пора, когда благородная кровь может себя проявить. Как-то странно он выражается, — подумал Шнобби. Ну, видать, так положено. В подобные времена, — продолжало кресло, — город, несомненно, должен обратиться к представителям своих лучших семейств. В наших общих интересах, чтобы власть взял в свои руки именно такой человек. — Ему надо будет хорошенько голову проверить, — сказал Шнобби. Отхлебнул еще бренди и экспансивно замахал сигарой. — Но волноваться нечего. Все знают, что у нас есть незанятый король. Никаких проблем. Пошлите за капитаном Моркоу. Вот вам мой совет. —